10 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня мне снился умерший папа. Мы опять были на том же пляже, не спеша гуляли вдоль берега, и на нас время от времени опрокидывались волны. Я чувствовал их, как наяву. Папа сказал, что мы сделали ему классную бороду. С тех пор, как я узнал, что он мужчина, мы стали гораздо лучше общаться во снах. Я спросил, смотрит ли он на нас с небес, а он ответил, мне что, делать больше нечего? Я как-то расстроился и решил больше ничего не спрашивать о жизни после смерти. Вместо этого рассказал, что собираюсь с папой идти в гости к его подружке. «Тебе придется там есть?» «Да, но я попросил, чтобы мне сварили макароны». «И подали в пластиковой тарелке?» «Ага». «Она решит, что ты чокнутый». «Но я же чокнутый». «И то верно. Лучше ей знать сразу». «Ага». «Уточни, не планирует ли она менять пол. Такое тоже лучше сразу знать». «Хорошо». Я спохватился. «А что, если она не захочет встречаться с папой, потому что его сын не в себе?» «А кто в себе?» — многозначительно спросил отец и положил руку мне на плечо. До этого момента все было хорошо и спокойно, но его рука вдруг стала очень тяжелой. Он резко повернул меня лицом к морю, и я увидел барахтающихся Лизу и Данила, которых совершенно точно не было раньше. «Видишь?» — произнес папа. «Они все еще тонут». Я не мог сдвинуться с места. Тело налилось свинцом. Мне хотелось уйти, сбежать, проснуться. Но ничего не получалось. А папа добавил, «Наверное, утонут, как я». Я вцепился в него и закричал, «О чем ты говоришь? Ты же не утонул, ты повесился! Ты не утонул!» И тогда сон закончился. Я проснулся и резко сел в кровати. Сердито вздохнул. Снова Лиза и Данил испортили разговор с папой.